Я приподнялся, схватился за пистолет и выглянул на улицу. Голос принадлежал той самой девушке, что сидела на ступеньках крыльца, когда я заходил в этот дом. За руку ее держал Джером. «Роланда еще не видел?» — спросил Джером. Я принял вертикальное положение. «Увы, до сих пор был лишен этого удовольствия». Джером смотрел на Энджи. Нельзя сказать во все глаза, но с явным интересом. «А скажи-ка, что это вы делаете в машине его матери?» «Работаем». Девушка его достала из пачки сигарету, щелкнула зажигалкой, прикурила, затянулась и выпустила на меня клуб дыма. На мягком белом фильтре четко обозначилось кольцо ярко-красной помады. «Это тот хрен, что был там, когда Куртис убил Дженну», — сказала она. «Да я и сам его узнал, Шейла», — сказал Джером. Он окинул меня взглядом. «Ты ведь детектив, верно ведь?» Но я смотрел на Шейлу. Сигарета. Что-то в ней было не то, но что именно, никак не мог понять. «Угадал, Джером. Хочешь, предъявлю значок и все такое прочее? Вот ведь, бедолаги!» «Нелегко вам достается хлеб насущный», — посочувствовал Джером. Шейла затянулась еще раз, и на фильтре обозначилось новое красное кольцо. Энджи перестала прятаться, разместилась поудобнее и тоже закурила. «Не город, а сплошной канцероген». Я посмотрел сначала на Шейлу, а потом на Энджи, потом окликнул ее. «А-а-а!» — отозвалась она. «Дженна красила губы». Джером, набычившись, скрестив руки на груди, молча смотрел на нас. Энджи задумалась, затянулась раз, другой, третий, медленно выпуская дым. «Вроде бы да. Дай-ка вспомнить. Ну да, красила. Помаду предпочитала почти бесцветную, бледно-розовую. Я рванул на себя пепельницу. А какие сигареты она курила, не помнишь? Кажется, Lights или Vantage. Что-то в этом роде, с белым фильтром. Значит, она снова стала курить. Я вспомнил, что Дженна говорила мне, что бросила 10 лет назад, и если бы не события последних нескольких недель, так бы и померла не курящей. Сигареты, окурками которых была забита пепельница, были с твердым коричневым фильтром, без всяких следов помады. Я выдернул пепельницу и высунулся из машины. «Джером, пожалуйста, отойди в сторонку на пару минут». «Да, масса, что прикажете, так и сделаем». «Джером, я ведь сказал, пожалуйста». Джером и Шейла отступили назад. Я высыпал содержимое пепельницы на дорожку. «Эй, начальник, ты чего мусоришь?» Среди груды окурков и пепла блеснуло что-то металлическое. Я нагнулся, разгреб мусор. Это был ключ. Я схватил его и, крепко сжимая в руке, сказал сдавленным голосом: «Мы нашли то, что искали». «Нечто вроде», — отозвалась Энджи, вылезая из машины. «Поздравляю», — сказал Джером. «А теперь убери дерьмо, что ты раскидал по моему участку». Я сгреб в пепельницу весь сор, рассыпанный по дорожке. Пепельницу я занес в салон и аккуратно положил на переднее сиденье. «Вот, видишь, Джером, теперь все в порядке». «Спасибо», — сказал Джером, — «хотя бы за то, что ты из тех белых, общаясь с которыми чувствуешь себя полноценным человеком». Я улыбнулся ему, и мы с Энджи покатили вниз по склону. Находка оказалась ключом от ячейки камеры хранения за номером 506, а находиться эта ячейка могла где угодно — в аэропорту, на автовокзале, что на Парк-сквер, или на железнодорожном вокзале Саут-стейшн, принадлежащем компании Amtrak, или на любой из автобусных станций в Спрингфилде, Лоуэлле, Нью-Гэмпшире, Коннектикуте, Мэйне или еще бог знает где. «Ну, и что ты намереваешься делать, объездить всю Америку?» «Ничего другого не остается». «Да так можно всю жизнь проездить!» «Есть в этом и положительный момент. Какой же? Подумай, сколько мы выпишем себе сверхурочных!» Она стукнула меня кулаком, но не так сильно, как я ожидал.